Повозка. Идущий впереди Антон резко остановился. Мы быстро попрятались за деревья и залегли. Я подполз поближе к кромке леса и, раздвинув ветки куста, посмотрел туда, куда перед этим указывал Антон. Менее чем в паре десятков метров от края леса шла небольшая разбитая грунтовка, по которой нам навстречу медленно катилась обычная крестьянская телега. Чтобы поравняться с нами, ей оставалось преодолеть еще метров 50. Гнедая лошадка с лохматой гривой лениво переступала копытами, время от времени нагибаясь и пощипывая придорожную траву. В телеге сидел какой-то мужичок. О том, что он не спит, свидетельствовало только одно. Иногда так же лениво, как шла его лошадь, встряхивал вожжи. Эдакая сельская идиллия, хоть картину рисуй. Если бы еще не дождь, и не ствол винтовки или карабина, выглядывавший из-за плеча возницы. Полицай, а кто еще мог так спокойно, с линцой, разъезжать здесь, по оккупированной территории, в одиночку и с оружием? Хотя мы же тоже с оружием. Я пригляделся к вознице, шапка-ушанка, из-под которой торчат нечесанные волосы, грубые черты лица, небольшая бородка, грязно-серая матерчатая куртка. На рукавной повязке вроде бы не видно. О, а он, оказывается, не один. С телеги соскочил второй мужик, лишь немногим отличающийся от возницы. Оружия при нем не наблюдалось, и повязки тоже. Мужик остановился на обочине и справил нужду, а потом, каким-то подпрыгивающим шагом, догнал телегу и, запрыгнув на нее, снова исчез. Лежит в телеге, значит, под дождем. Я покачал головой, удовольствие лежать в мокрой телеге, даже на сене, которое тоже должно насквозь промокнуть, как мне кажется, ниже среднего. Остается вопрос, что с ними делать. С одной стороны, лучше всего было бы пропустить этих двоих и не светиться перед предстоящим ночным делом. С другой стороны, их всего двое против нас девятерых. И если это все же вражеские прислужники, можно их хорошо порасспросить. Что делается в округе, знать не помешает. Или все же пропустить, а повозка все ближе. Вот-вот поравняется с нами. Еще каких-то полминуты. Монетку, что ли, кинуть? Ян, Антон, зайдете сзади, когда повозка остановится. Остальные лежат здесь и, если что, открывают огонь. Я положил на землю винтовку, снял с себя все, что могло бы выдать во мне бойца, а не мирного жителя, вытащил пистолет и, держа его так, чтоб не было заметно, шагнул из-под прикрытия деревьев. Возница мгновенно вышел из своего сонного состояния и резко натянул поводья, отчего лошадь запнулась, а потом повернула голову и сукоризной на него глянула. Над бортиком телеги показалась голова пассажира. Я стоял и думал, что сказать, закурить попросить, что ли, или спросить, как пройти в сенное. Нет, ставить незнакомцев в известность о нашей цели не следует. Пока я размышлял, возница первым подал голос. «Ты еще кто таков будешь?» Одновременно с этими словами над бортиком телеги показался дрожащий винтовочный ствол. Возница тоже потянулся к оружию, но быстро снять с плеча его не получилось. Винтовка висела не на плече, а за спиной. «Мужики, перекусить есть что-нибудь?» Ляпнул я первое, что пришло в голову, и мысленно сам себя стукнул по лбу за смороженную глупость. «Отвечай, кто таков, а то пулю сейчас перекусишь». Дрожащим, не менее чем ствол в его руках, голосом отозвался сидевший в телеге. «Перепил он, что ли? Вон как винтовка в руках пляшет. Или боится?» Да заблудился я, на ходу придумывая легенду. Я краем глаза наблюдал, как из леса осторожно выходит Антон и Ян, держа на прицеле парочку в телеге. Те пока ничего не замечали, все их внимание было приковано к моей скромной персоне. «Второй день уже по этому лесу хожу, со вчера не ел ничего. Только сюда к дороге вышел, гляжу, вы едете. А в лесу ты что делаешь?» Продолжил допрос возница, наконец-то начав справляться с оружием, которое никак не желало покидать его спину. «Гуляю. А вы кто такие? Куда и откуда едете? Ты мне поспрашай тут». Нехорошо прищурился возница и визгливо крикнул. «А ну, хоть сюда. Ну, мужики, Антон и Ян уже заняли свои позиции. Я же по-хорошему, а по-плохому, это как?» Хохотнул лежащий в телеге и тут же скривился, будто от головной боли. «Так вот они», — я кивнул на стоящих за телегой бойцов, — «по-разному могут, но вам не понравится, факт». Оба, и возница, и пассажир, будто по команде повернули голову назад и тут же увидели два смотрящих на них зрачка стволов. Причем одни из этих стволов — пулеметный. Возница аж подпрыгнул от неожиданности, а я, воспользовавшись минутным замешательством, поднял руку и нацелил на него свой парабеллум. Когда тот снова повернулся ко мне и увидел пистолет, подпрыгнул снова, на этот раз, мне показалось, даже выше. Глаза у обоих, по крайней мере у возницы, я точно уверен, округлились до такой степени, что я еле подавил смех. «Оружие на землю!» — скомандовал я, «и слезайте с телеги». Через секунду, перелетев через борт, шмякнулась на землю первая винтовка. Возница, справившийся наконец со своим оружием, тоже бросил его на землю. Вскоре оба мужика стояли у телеги, а я махнул остальным своим товарищам, чтобы выходили из леса. Пассажир, увидев еще шестерых вооруженных людей, очень-очень горестно вздохнул. «Так кто вы, откуда и куда едете?» — повторил я свой вопрос. «С Сенного едем», — хмуро ответил возница. «До Карасятина». Я отметил про себя, что он так и не назвался. «Ладно, сделаю вид, что не заметил. Успею еще спросить, а что вам там, в Карасятине, надо? Дела там у нас», — так же кратко и неохотно ответил второй мужик. «А оружие вам зачем? Так мало ли кто на дороге. Бандитов тут по лесам». Он замялся, видимо осознав, что говорит с теми самыми бандитами, и замолк. «Генрих, обыщи их. Не хотят говорить сами, может, их карманы скажут больше. А потом уже и продолжим разговор». Генрих, не отводя глаз от лица возницы, подошел и принялся проверять карманы. Мужики напряглись, но никто даже не дернулся. «Ну да, под прицелом 8 стволов особо не подергаешься. Должен вам сказать, проверять чужие карманы получалось у Генриха очень неловко. Интеллигент, одним словом, навыков обыска, присущих доблестным правоохранителям и их антагонистам, ему явно не хватало. Но, несмотря на свою неловкость, он довольно быстро справился и вскоре протянул мне все найденные при наших задержанных. Пара узелков с табаком, спички, 2 патронов. А самое интересное, 2 белые нарукавные повязки и несколько аккуратно сложенных бумажек. Значит, все-таки полицай. Видимо, что-то отразилось в моих глазах, потому что один из полицаев дернулся и даже успел сделать шаг в сторону, но был тут же сбит с ног. Второго положили на землю, не дожидаясь действий с его стороны. Работали мои ребята, прямо скажу, не стесняясь и не сдерживаясь. Особенно освобожденные на лесопилке евреи. Зельц вообще не удовлетворился только тем, что обездвижил пленных, он еще хорошенько саданул пару раз одному из них ногой по ребрам и продолжал бы дальше, если бы я его не одернул. «Что с ними делать?» – спросил Антон, хотя по его глазам было видно, что в ответе он не сомневается. Я посмотрел на полицаев, потом на своих бойцов. Генрих, Филипп, Алик и Семен дрожали от злости. «Вот и еще одна проверка, которую выдержал Зельц», – подумал я. Хотя и мелочь, но отношение к полицаям у него совсем не теплое. Кстати, новичкам переодеться бы, вон, совсем в лохмотьях. Полицаев, конечно, в расход, а одежду пусть возьмут те, кому она подойдет. Но сначала надо этих полицаев расспросить, за этим же и останавливали. «Поспрашиваем немного», — ответил я, — «а потом посмотрим». Я подошел и присел рядом с лежащими полицаями. Тот, который лежал в телеге, смотрел на меня безразличными глазами. От него сильно несло перегаром, точно бухал вчера, потому и винтовка в руках так дрожала. Зато второй, который сидел на козлах, злобно зыркал то на меня, то на остальных. «Ничего вам не скажу», — прошипел он. «Скажешь», — со всей возможной уверенностью возразил я, взял его за волосы и поднял голову так, чтобы полицай видел Генриха, Филиппа, Алика и Семена. «Видишь этих четверых? О том, что прошлой ночью лесопилку сожгли, слышал. Так вот их мы из сарая на той лесопилке, где над ними ваши товарищи издевались, вытащили. Как думаешь, что они с вами сделают?» Полицай промолчал. Зато другой тут же принялся умолять не отдавать его Генриху с компанией и обещал рассказать все, что знает. Дальше разговор пошел как по рельсам. «Мы узнали, что они выехали в Карасятин для участия в поисках бандитов, которые сожгли лесопилку, а в Сенном остались только староста и еще 2 полицая. В Карасятине силами полиции собирался отряд для прочесывания окрестных лесов. Правда, направление и глубину прочесывания наши пленные не знали, точную задачу им должны были поставить на месте. На хуторах севернее Сенного ни немцев, ни полицаев не было, а восточнее, в Пустомолах, было 50. Зато в Тучине обосновалась целая рота немцев, которую разместили там после того, как сгорел мост через Грынь. Вот это уже очень приятная новость. Я расспросил о поджоге моста поподробнее, тем, кто организовал диверсию, удалось скрыться. Значит, Селиванов и еще трое бойцов живы. Настроение тут же поднялось. Я стал спрашивать о мосте возле Дроздова, оказалось, и там все прошло как по маслу. 8 человек. 8 человек из нашей старой группы выжили. А если считать нас с Антоном, получается уже 10. Может, и из тех, с кем я взрывал шоссейный мост, кто-то выжил. Только где они все? Пошли догонять отряд или, как мы, где-то здесь по лесам прячутся? Ладно, живы и хорошо. Очень хорошо. Положившись на удачу, я задал вопрос о шоссейном мосте возле Гащи. Но, кроме того, что после взрыва моста всю окрестную полицию подняли на уши и заставили прочесать в поисках бандитов чуть ли не каждую щель, я ничего не узнал. Хотя, если немцы так и беспокоились, возможно, кто-то ушел. Столько хороших новостей. Может, не расстреливать их, думал я после допроса. Но тут же отогнал от себя эту мысль. А что с ними делать? Не отпускать же. Раздеть и расстрелять, приказал я, поднявшись. Генрих, посмотри, кому из вас подойдет одежда, и пусть те переоденутся. Оставив приговоренных на попечение остальных, я отошел в сторону и принялся изучать документы. Пропуска. Аусвайсы. Этих полицаев, оказывается, зовут Савелий Дрыгайло и Михаил Зинькин. Большое спасибо немцам за то, что документы были написаны на 2 языках. Под каждой надписью на немецком шла дублирующая надпись на русском. Иначе без помощи Генриха я понял бы мало. Еще я обратил внимание, что никаких фотографий на документах не было. Только на аусвайсах было какое-то смешное описание внешности, вроде роста, цвета глаз и прочего. Очень-очень интересно. Фактически эти документы мог использовать любой маломальски подходящий под описание внешности в аусвайсе. Да это же просто подарок какой-то. А еще повязки, которых у нас имеется даже с запасом. Обязательно используем. Сзади раздались 2 выстрела. Я повернулся и пошел к своим бойцам. Генрих как раз что-то втолковывал Алику, протягивая ему одежду одного из полицаев. Этот дурак что, не хочет надевать вещи полицая? Но моей помощи в убеждении Алика не понадобилось. Тот взял одежду еще до того, как я успел подойти. Поэтому я оставил инцидент без комментариев. Затащите этих, я указал на трупы, в лес. Вечером наведаемся в Сенное. Думаю, грех упускать такой случай, когда там остались только 3 предателей. Телегу берем с собой. Село оказалось немаленькое. 50 дворов, небольшая деревянная церквушка. Слышится лай собак, а ветер доносит запах дыма и какой-то снеди, готовящийся на ужин. Просто идиллия. Если бы не война, и если бы я наблюдал за всем этим не лежа на мокрой земле в кустах на опушке леса, а, например, выходя из этого леса с ведром свежесобранных грибов, и если бы я не пришел сюда с намерением кое-кого убить, уже начинало темнеть. Я зябко поежился, стряхивая пробежавших по коже мурашек, и вернулся к наблюдению. Впереди лежал луг, который метрах в 300 от леса пересекала разбитая колесами и дождями дорога, а за ней уже начинались огороды и первые дома, окраина Сенного. «Ян, кто здесь староста, знаешь?» — спросил я лежащего рядом товарища, который, так же как и я, вглядывался в вечерний сельский пейзаж. Тот молча покачал головой. «Понятно. Значит, разведке придется все выяснять с нуля. Ладно, давай назад». Мы отползли в лес и, укрывшись за деревьями, поднялись. Остальные ждали нас возле телеги, в 100 метров от того места, с которого мы с Яном наблюдали за селом. Вопросительные взгляды, особенно со стороны новеньких, чуть не прожгли во мне дыру, пока мы приближались к отряду. «Ну что, командир?» Антон сидел под деревом и, положив на колени пулемет, все не сводил глаз с Генриха. «Все еще не доверяют. Прямо гонсофобия какая-то. Хотя, если подумать, такой фобией сейчас, наверное, страдает большая часть страны. Но в моем отряде этому явлению делать нечего, надо будет разобраться, и чем скорее, тем лучше». «Казик», вместо ответа, я поманил к себе самого молодого бойца отряда, «иди смотри за селом. Когда стемнеет и там все успокоятся, скажешь». Пацан бесшумной тенью исчез в том направлении, откуда мы с Яном только что пришли. «Село большое», начал я подводить итоги осмотра. «Сейчас там вроде все спокойно. До крайних домов идти по открытой местности не меньше 1,5 километра. Где староста, неизвестно. Надо будет это выяснить перед тем, как войдем в село. Предложение есть, в окна, может, поглядеть», неуверенно сказал Филипп. «Там домов 50, Покачал я головой. Всю ночь заглядывать будем. Еще и заметить кто-то может. Надо найти самый богатый дом. Выдвинул новое предложение Генрих. У нас в гаще старостой как раз самый зажиточный стал. Не факт, отмел я и эту идею. Нам надо точно знать. Надо было тех полицаев спросить. Тихо произнес Антон. Надо было, согласился я. Только теперь уже поздно. Еще какие соображения? Так давайте кого-то из местных спросим. Подал голос Генрих. Постучим в окно и спросим. Не откроют, возразил Антон. И на глаза нам никому попадаться не надо, задумчиво протянул я. Хотя, Ян, сколько у нас полицейских повязок. Мы нагло, в открытую, вошли в сенное по дороге. Белые повязки чуть ли не светились в темноте на наших рукавах. Шли, не скрываясь, перешучиваясь и громко смеясь. А зачем скрываться шестерым полицаем, представителем власти на оккупированной территории? Шестерым, потому что Семен, Филипп и Антон в это время крались огородами, подстраховывая нас на всякий случай. С нами они не смогли пойти по той простой причине, что одежда их, мягко говоря, не соответствовала образу. Антон ходил в пусть потрепанной, но полной форме бойцарка, и заменить ее было нечем. В принципе, возможно, и были полицаи из согласившихся сотрудничать военнопленных, но я решил все же не рисковать, а кроме того, не знал, насколько вписывается в образ и его вооружение. Пулеметов у полицаев я еще не видел. Семен и Филипп тоже не смогли присоединиться к нашему маскараду из-за одежды. Представить себе полицаев в таком, как у них, рвании было еще сложнее, чем в красноармейской форме. Самому мне тоже пришлось немного поработать над внешним видом. Сапоги и штаны я решил оставить, но немецкую куртку пришлось засунуть поглубже в приватизированный мной по праву командира немецкий ранец, который я также отдал Антону. Вряд ли немцы делятся со своими прислужниками обмундированием. Нет, насколько я знаю, полицаям положена была униформа черного цвета, но это ведь не фельдграу. Так что такую куртку я мог получить, только сняв ее с трупа. А это, чревато. Кроме куртки, пришлось избавиться также от некоторого другого снаряжения. В общем, шел я, поеживаясь от холода, в одной рубахе. У крайнего дома я остановился. Вроде подойдет. Это и домом назвать сложно. Беднейшая покосившаяся халупа, в которой хороший хозяин и скот держать не станет, здесь уж точно не староста, ни полицай жить не станет. Я пинком отворил калитку, чуть не завалив при этом всю секцию забора, и, взяв наперевес винтовку, вошел во двор. «Открывай!» — крикнул я как можно более противным голосом и грохнул прикладом в жалобно заскрипевшую дверь. «Тишина! Открывай, Грю! Полиция!» Повторил я, снова ударив в дверь, а то сейчас дверь вынесу. Внутри что-то прошуршало, потом снова тишина. Я принялся лупить ногой в дверь, ругая на чем свет стоит сволочей, не имеющих никакого уважения к власти. Чувствовал себя при этом полным подонком. Нет, действительно, вооруженный громила, который ломится в дверь к беззащитным крестьянам. Еще большей сволочью я почувствовал себя, когда дверь все же открылась. На пороге стояла древняя бабка, латаная-перелатанная темная юбка, на плечах драный мужской пиджак, черный засаленный платок, из-под которого на сморщенном лице испуганно поблескивают маленькие глазки. Блин, нехорошо-то как, но надо продолжать играть. Ты что, старуха, оглохла совсем? Я тут битый час стоять должен. Внутри все дрожало от желания самому себе дать в морду, но я старался говорить как можно более грубо. «Староста в каком доме живет?» Бабка продолжала испуганно молчать, только хлопала глазами. «Может, она действительно глухая? Или я ее так перепугал? Как бы еще с сердцем у нее после моего ночного визита чего не стало? То как до церкви дойдешь?» Наконец выдавила из себя старушка. «Через три хаты старосты дом и будет, за зеленым забором. А звать его как? Семеном». Не сказав ни слова, не мог я ничего уже сказать, настолько противно мне все это было, я развернулся и вышел на улицу к остальным, которые стояли у калитки и поджидали меня. Калитку я аккуратно закрыл, да, не подходит к образу, но после всего заставлять бабушку еще идти закрывать калитку. Повернувшись, я заметил, что остальные смотрят на меня как-то странно, неодобрительно. Генрих, тот вообще чуть ли не качает головой, и только Ян странно спокоен. Все так же нагло мы пошли дальше. Оглянувшись, будто ненароком, я заметил, что давешняя старушка все стоит на пороге и смотрит нам вслед. «Извини, бабуля», — подумал я, — «но так надо, мы миновали церковь, вскоре должен показаться и дом старосты». «Не стрелять?» — прошептал я. «Старосту и полицаев забираем с собой и расстреляем в лесу». «Это зачем?» – также шепотом спросил Алик, который шел впереди меня. «Потому что староста и полицаи – представители немецкой власти, и если убьем их здесь», – пояснил я, – «жителям села не поздоровится. А если они просто исчезнут, вопросов к людям быть не должно. Еще и многие скажут, что в ночь, когда те исчезли, в село вошел отряд полицаев». «Все ясно, получается», – прошептал Антон, – «мы еще и на самих полицаев подозрение наведем». «Хитро». Все засмеялись, будто над удачной шуткой. «А вот и зеленый забор. Пришли. Домик-то у старосты и впрямь ничего. Можно было и Генриха послушать. Если и не самый богатый, то точно один из первых на селе. Здоровенная такая хата, под крышей резные наличники, аккуратные ставни, дорожка от резной калитки к дому. И забор совсем не похож на тот покосившийся, который окружал дом давешней бабки. Одним словом, богач, местный олигарх, не иначе. Ничего, родной, жреть тебе недолго осталось. Я аккуратно, гораздо более почтительно, чем предыдущую, открыл калитку. Хотя очень хотелось, чтоб все было наоборот, это сюда, а не к той несчастной старухе надо вламываться громко и с матом. Мы вошли во двор, залаял и зазвенел цепью, вылетев из будки, пес. «А ну цыц, так тебя», — гаркнул я. «Эй, хозяин, есть кто дома?» Пес все не унимался, все так же бросался, рвя цепь, но для того, чтобы достать нас, та была слишком короткой. В одном из окон появился свет, и через пару минут дверь открылась. На пороге стоял крепкий мужик в добротной белой рубахе, серых штанах и босой. «Чего надо?» – спросил он, нацеливая на нас карабин. Тут же из-за его плеча выглянула дородная женщина. «Блин, а об этом я не подумал». Все планы по тихому похищению старосты и полицаев строились на том, что, кроме них, никого по домам не будет. И что теперь делать? Не убивать же бабу. И оставить ее нельзя. Придется что-то придумать. «Доброй ночи, хозяин!» — крикнул я. «Пса своего убери. Не видишь? Свои». Разглядев повязку, которую я будто случайно выставил на показ, староста немного опустил карабин, но все же держал наготове. «Свои по ночам не ходят», — проворчал он. «Вы чего по темноте приперлись? Документы есть? А то, думаешь, нам охота в такое время тут ходить?» Недовольно парировал я, протягивая старости один из трофейных аусвайсов, принадлежавший убитому на лесопилке полицаю. «Из Карасятина нас прислали. На завтра хутора досматривать будем. Мы, кстати, когда сюда шли, ваших встретили. Савелья с Михаилом. Так те тоже не особо рады были, что по такой погоде их в Карасятин ехать заставили. Особенно Михаил. А чего ж они с вами не пришли?» Староста, прочитав и вернув аусвайс, опустил карабин и пошел успокаивать собаку. «Так то ж нам приказ был сюда идти, а им, наоборот, в Карасятин идти приказали. А там уже скажут, что делать», — ответил я в спину старости. «Ладно, проходите до хаты. Зинка, на стол поесть собери». Изнутри дом выглядел не хуже, чем снаружи. Просторно, чистенько, аккуратненько. Все вылизано, вычищено. В прихожей на деревянной вешалке висит верхняя одежда, у порога ровненько стоит обувь. Половичок на полу, а в углу, на маленькой лавке, сидит девчушка в какой-то хламиде и испуганно на нас смотрит. Маленькая, лет 12. Платьице чистое, но определить его изначальные цвет и форму уже невозможно, настолько оно выленившее и залатанное разноцветными лоскутками. И вдобавок ко всему худющее, просто ужас. Острый нос да непослушная светлая челка из-под серого платка торчат. «Лялька это», — пояснил вошедший в дом староста, — «сирота местная. Взял ее к себе, чтоб Зинке по хозяйству помогала. Разувайтесь здесь и проходите». «Добрый ты мужик, Семен». Я хлопнул старосту по плечу и принялся стаскивать сапоги. «Из наших есть еще в селе кто? Живка и Тарас остались. Они у себя по домам сейчас. Так кликни их», — сказал я, проходя в дом. «И оружие пусть возьмут. Разговор есть. А чего не кликнуть?» — пожал плечами староста. «Лялька, позови Живку и Тараса, и скажи, чтоб оружие взяли». Девчушка мышью проскользнула между нами и исчезла в темноте, а мы прошли в дом. Гостиная, или как здесь называется эта комната, оказалась не менее чистой и опрятной, чем прихожая. Под потолком висит, освещая комнату, керосинка. Все те же цветастые половики на полу у левой стены. У противоположной от нас стены, возле двери, стоит большой буфет. Еще одна дверь в правой стене. Под окном, укрытый расшитой цветастой скатертью, большой стол с резными ножками. У стола, выскобленная до белизны скамья, с одной стороны, и три, тоже не бедных, стула, с другой. А на сам стол хозяйка сейчас выставляет разную снеть. Неплохо, однако, здесь тебе и нарезанный толстыми ломтями хлеб, и немаленький такой кусок сала, и колбаска домашняя, и капусточка, огурчики, помидорчики. Желудок сразу же заурчал. Давненько я уже не видал такого изобилия. Можно сказать, больше 60 лет не видал. Это если, конечно, считать аж до момента моего провала в прошлое. И венчала предстоящий ужин большая, какую я только в фильмах видел, бутыль мутноватого самогона. Проходите, гости дорогие, до столу. Хозяйка обвела рукой выставленное на стол богатство и вышла из комнаты, то ли за очередным блюдом, то ли просто чтобы не мешать мужскому разговору. Мы воспользовались приглашением и расселись за столом, оставив свободным один стул для хозяина. Винтовки и карабины, по моему приказу, поставили в угол. Зачем лишний раз заставлять хозяина нервничать? Пусть расслабится, гости оружие под рукой не держат, а значит, и не угрожают. Кроме того, неудобно ведь с винтовкой или карабином в помещении, да еще и с таким количеством людей. Гораздо удобнее действовать чем-то короткоствольным. Например, моим парабеллумом, который я заткнул за пояс так, чтобы было незаметно со стороны, но легко выхватить. И еще у двоих, Яна и Генриха, были наганы. Ян носил револьвер еще с момента, когда мы подобрали оружие в лесу, а Генриху пришлось позаимствовать наган у Антона. Кстати, как там Антон и остальные двое, которые не вошли в нашу полицейскую группу? Когда мы разошлись у входа в село, я приказал продвигаться скрытно, но глаз с нас не спускать и, когда мы войдем в искомый дом, прикрыть подходы. О, собака снова залаяла. Может, их и почуяла, будем надеяться. Староста не бросит гостей и не пойдет проверять двор. Ну шо, мужики. Староста сел во главе стола и потянулся к бутыли. Оружия при нем видно не было. Похоже, оставил карабин в прихожей. Пока остальные придут, выпьем по маленькой за знакомство. А чего не выпить? Отказываться было бы подозрительно, но напиваться тоже нельзя. Придется хорошенько закусывать. Я обеспокоенно посмотрел на остальных. Выдержат ли, особенно Славка и Казик? Дети ведь еще, много ли им надо? Ты только этим двум не наливай много. Я кивнул на пацанов, которые при моих словах обиженно засопели. А то малые они еще. Пару дней назад уже отличились, со стакана самогона мне всю хату разгромили. Еле унял, стервецов. Староста покосился на стервецов и налил им в стаканы лишь на палец. Сразу видно, что хозяйственный мужик, свою хату ему жалко. Так что повод я удачно придумал. Остальным же он налил больше, чем полстакана. Я лишь крякнул, осознав масштабы предстоящей попойки. Нет, не подумайте, что я пить не умею. К алкоголю отношусь вполне нормально, при случае могу выпить как все, и с ног от водки никогда не валился. А если вспомнить студенческие похождения? Впрочем, сейчас не до этого. Просто с момента моего попадания выпить как-то не пришлось, и рацион в последнее время оставлял желать лучшего. В общем, вы понимаете причину моего беспокойства, предстояло выпить полстакана самогона практически на пустой желудок. И ведь это только начало. Пока хозяин наливал, я отрезал себе приличный кусок сала и сделал здоровенный бутерброд. «Извиняй, Семен», — сказал я в ответ на удивленный взгляд старосты, «но с самого утра не жрал почти, а тут у тебя такой стол, что живот аж воет». Хозяин понимающе усмехнулся и продолжил разливать самогон, а я принялся за свой бутерброд, стараясь поменьше откусывать хлеба, но стаскивать с него побольше сала, знаю по личному опыту, что жир уменьшает действие алкоголя. Лучше бы, конечно, активированного угля, но у того свой секрет, опьянения поначалу не чувствуешь, но, как только уголь растворится, все выпитое разом бьет в голову. Как-то, в студенческой юности, выпил таким образом почти бутылку водки без закуски. Сначала вроде бы все нормально, но вот через час-полтора. Ладно, хватит об этом. Ну, будем знакомы. Староста поднял свой стакан. Мы последовали его примеру, звонко чокнулись и опрокинули самогон. А ничего так, чистый. Сивуха почти не чувствуется. Закусываем. Захрустел огурец. Я поглядел на своих товарищей. Вроде бы никто под стол падать не собирается. Добил свой бутерброд и потянулся за колбасой. Остальные тоже не стеснялись, громко чавкали, нахваливая набитыми ртами хозяйку и самого старосту. «Как звать-то вас?» Хозяин взял бутыль и стал наливать по второй. «Меня Алексеем», представился я и принялся указывать по очереди на своих товарищей. «Это Ян, Слава, Казимир. Здесь я замялся. Далее следовало представить Генриха и Алика, но не произносить же такие имена при поставленном немцами старости. Генрих еще ладно, но Алик, назови я это имя, прокол будет стопроцентный. Сразу поймет, что тот, еврей. Быстро сделав вид, что прожевываю еду, я продолжил. Гена и Александр, откуда вы? Что-то я вас не припоминаю, продолжил спрашивать староста, ставя бутыль на место и снова поднимая стакан. Ну, давайте, чтоб всей этой сволочи большевистской поскорее немец кишки выпустил. Не моргнув глазом, я выпил самогон, из-под тишка глянув на остальных. Хорошо, что здесь нет Антона, даже затрудняюсь сказать, как бы тот отреагировал на такой тост. Мне-то легче, я вырос в других условиях, в которых политвоспитанию места не нашлось. Остальным аполитичным сельским жителям, защищающим от врага не столько какую-либо политическую систему, сколько свою землю и свои жизни, тост тоже аппетита не испортил, скорее только придал злости. А вот насквозь советский человек Антон мог бы сорваться. Староста крякнул, хлопнул опустошенным стаканом по столу и потянулся за огурцом. Мы последовали его примеру. Хрустя закуской, он вопросительно уставился на нас, ожидая ответа на свой вопрос. Я делал вид, что торопливо прожевываю закуску и вот сейчас отвечу. На самом деле в мозгу лихорадочно крутились мысли, выискивая подходящую легенду. Надо было заранее все продумать. Мысленно я отвешивал себе крепкие подзатыльники. Но, слава богу, отвечать прямо сейчас не пришлось. Я только открыл рот, чтобы выдать очередную шитую белыми нитками импровизацию, как со двора снова раздался истошный лай и звон цепи. Хлопцы пришли. Староста поднялся из-за стола и направился к двери. «Ешьте, мужики, я мигом». Как только староста скрылся в прихожей, я наклонился к сидящему рядом Алику, который, судя по всему, уже поплыл. Я, честно говоря, тоже уже чувствовал, что следующая порция самогона будет лишней. Несмотря на обильную закуску, в голове начинало шуметь. «Как только вернется, пойдешь во двор, скажи, что в сортир припекло. Найдешь во дворе наших и передашь, чтобы один присмотрел за этим окном, а остальные пусть заходят». Алик кивнул. В это же время вернулся хозяин в сопровождении двоих новых гостей. Это Тарас, представил он низенького, но какого-то квадратного мужичка среднего возраста, который, кроме фигуры, мог похвастаться еще внушительным носом картошкой и густыми, чуть ли не свисающими на глаза бровями, а то, Живка. Если Тарас больше походил на безбородого гнома, то Живка, наоборот, длинный, худой и какой-то нескладный, будто кукла из фанерных планок, и двигается как кукла, механически, серое непримечательное ничем, кроме тонких усиков, лицо, блеклые, бесцветные глаза. Второй полицай был полной противоположностью своему имени. Хозяин, сразу после того, как нам представили новоприбывших, Алик поднялся из-за стола и заплетающимся языком обратился к старости, мне бы до ветру отлучиться. Где здесь у тебя сортир? Как из хаты выйдешь? Староста махнул рукой в сторону двери, по левую сторону обойди, и увидишь сарай. За ним там сразу. Алик шаткой походкой вышел, а я продолжил наблюдать за старостой и двумя полицаями. Гости, как я и просил, явились при полном параде, с оружием и нарукавными повязками. Вдобавок к этому Живка мог похвастать еще и черной униформой, которую я видел впервые. Карабины полицаи поставили в тот же угол, где уже стояло наше оружие. Потом они подошли к столу и принялись озираться в поисках свободного места, которого, честно говоря, практически не было. Староста задумчиво смотрел на стол, видимо раздумывая, как нас всех здесь разместить. Стулья были заняты, а на лавке еще мог поместиться только один человек, и то, если потесниться. Кстати, мы расселись за столом кто где, и абсолютно не продумали, как лучше рассесться, чтобы не мешать друг другу, когда придет время действовать. Очередное упущение с моей стороны. Мысленно я отвесил себе новый подзатыльник. Учиться еще и учиться. Ладно, будем надеяться, что ничего фатального из этого не выйдет. Староста, похоже, пришел к выводу, что просто так мы все за столом никак не поместимся. «Зинка!» — крикнул он. «Принеси еще два стула гостям. Иду, иду!» — послышался из-за стены квохчущий голос хозяйки. Дверь в комнату распахнулась, и показался вначале стул, а потом и сама хозяйка. Поставив стул на место, она снова скрылась где-то в доме, видимо, побежала за вторым стулом. И в этот момент я уловил тихий скрип входной двери. «Начинается!» Я бросил быстрый взгляд на Яна. Тот кивнул, мол, Понял. В дверях показался Антон с пулеметом наперевес. Я вытащил под столом пистолет, стараясь сделать это незаметно. Не знаю, получилось у меня или нет, но хозяин был слишком занят, он наполнял стаканы, а все внимание полицаев было приковано к еде на столе. Одновременно с этим снова появилась хозяйка и, увидев вооруженного чужака, за которым уже входил в комнату Семен, выронила стул и истошно завизжала. Староста и полицаи оглянулись на крик. Я тут же вскочил, вскидывая пистолет, и отпрыгнул подальше от стола, к буфету. Моему примеру последовали Ян и Генрих. Нет, они не прыгали и даже не вставали. Говоря «последовали примеру», я имею в виду, что они тоже взяли троицу, стоящую с противоположной стороны стола, на прицел. Антон резко сместился влево от двери, открывая проход Семену, и тот, целясь в старосту и полицаев из своего карабина, отрезал им подступы к стоящему в углу оружию. Все так же покачиваясь, в комнату вошел Алик. Он взял из угла карабинный замер, соображая, что делать дальше. В глазах хозяина появилась искорка понимания, а мгновением позже начали озираться в поисках выхода из ситуации полицаи. Но выхода не было. С одной стороны стола на них смотрели три черных зрачка стволов двух наганов и моего парабеллума, а сзади хищно поводил стволом пулемета Антон и целился, вскинув к плечу карабин, оборванный Семен Зельц. Да еще Алик наконец-то что-то сообразил и тоже, подняв оружие, шагнул в сторону, уходя с линии огня. В этот момент по законам жанра должна бы повиснуть гробовая тишина. Но хозяйка дома, видимо, законов жанра не знала, ее крики продолжали резать слух. Руки вверх и не двигаться, самым спокойным голосом, на какой только был способен, сказал я. «Алик, заткни женщину». Связанные старостой полицаи сидели в углу под присмотром Семена. Все трое волками смотрели на нас, хотя в их взглядах чувствовался и страх. А из-за стены раздавались тихие всхлипы жены старосты, которую сторожил Алик. Остальные ловко шуровали по дому, сгребая все, что могло нам пригодиться. Я же сидел за столом, жевал кусок колбасы и думал о том, что делать с женщиной. С одной стороны, оставлять ее здесь нельзя. Я рассчитывал просто тихо исчезнуть вместе с вражескими прислужниками, чтобы создалось впечатление, будто в село вошли полицаи и эта троица предателей ушла с ними. В том, что местные жители расскажут именно эту версию, я не сомневался. Не зря мы шли по селу не скрываясь. Уверен, что ни одна пара глаз наблюдала за нами. О причинах исчезновения пусть немцы сами догадываются. Их никуда не посылали, никаких заданий не давали. Я надеялся, что немцы решат, будто те сами сбежали. Кстати, лучше сделать немного по-другому. Если убить старосту здесь, то, возможно, убийство повесит на исчезнувших полицаев. Будет очень неплохо, если новая власть начнет закручивать гайки среди своих прислужников. Предали одни, могут предать и другие. Очень хотелось навести шорох среди полицаев руками самих же их хозяев. Но жена старосты, она, нежеланный свидетель, который может испортить всю игру. Если расскажет, что пришли какие-то незнакомые люди, скрутили старосту вместе с местными полицаями, то возникнут вполне законные сомнения в нашем маскараде. Так что оставлять свидетельницу никак нельзя. Идеально было бы убить ее вместе со старостой. Пришли полицаи, убили старосту с женой и исчезли вместе с местными полицаями. Именно исчезновение местных наведет тех, кто будет расследовать это дело на мысль, что они были заодно с нами. Но убивать женщину, ой как не хочется. В какую же сволочь я превращаюсь, если сижу и вот так спокойно размышляю об убийстве женщины, пусть и жены предателя. Но ведь женщины, это ж не солдат противника в форме и с оружием и не сам предатель. Блин, что же делать, немцы. В дом ворвался Филипп, который приглядывал, и как оказалось, не напрасно, за тем, что творится на улице. На дороге с той стороны села огни, две машины, уже въехали в село. Я мгновенно вытряхнул из головы все моральные сомнения. Не до того сейчас. Берем этих, я указал на пленных, и уходим. Быстро. Староста и полицаи отчаянно сопротивлялись, всячески мешая вывести их из дома. Вот сволочи. Как услышали о том, что кто-то едет, так пытаются нас всячески задержать, надеются, что им помогут. Вдобавок ко всему староста еще и начал орать, призывая на помощь. Тут же снова заголосила за стеной его жена, но та быстро умолкла, не знаю как, но Алик, выполняя приказ, ее сразу успокоил. Зато со старостой справиться оказалось не так просто. На все угрозы и требования заткнуться он, надеясь на скорую помощь, принимался кричать еще громче. «Мать вашу, да заткните его кто-нибудь!» «Не выдержал я!» Проблему решил Генрих. Он просто подскочил к старости и от души двинул ему прикладом в голову. Тот сразу же обмяк и завалился на пол. Как бы Генрих ни перестарался, таким ударом и убить можно. Впрочем, какая сейчас разница? Остальные пленные, увидев судьбу старосты, прекратили сопротивление, сжались и затравленно стреляли взглядами по сторонам. Когда наконец-то наступила тишина, я расслышал слабый гул моторов. Через окно было видно, что по деревьям в саду и стене соседней хаты скользнул и замер луч света. Я осторожно выглянул в окно, на улице стояли легковушка и грузовик, а в дверь уже стучали. «Все, тихо, уйти не успеем», снова заголосила женщина и грохнул выстрел. «Блин, Алик, сука пьяная». Женский крик захлебнулся протяжным всхлипом и умолк. На долю секунды нас накрыла звенящая тишина. «Алерм!» — закричал кто-то на улице. «В окно!» — крикнул я, тремя быстрыми выстрелами отправляя на тот свет связанных полицаев и старосту. Через заднюю комнату. «Антон, Ян, быстро на улицу, смотрите, чтоб никто не обошел дом». Бойцы мигом исчезли за дверью, а мы, похватав все, что успели собрать, за ними. Пробегая через комнату, которая оказалась спальней, я успел окинуть ее мимолетным взглядом. Возле большой разворошенной кровати лежало тело хозяйки, а у противоположной стены готовился прыгнуть в окно Алик. Мы последовали его примеру и, проломившись сквозь какие-то колючие кусты, побежали через большой сад. Сзади загудел пулемет Антона, послышались винтовочные выстрелы. Апа! А вот, знакомые звуки МП, и ни одного. Это кто же к нам в гости пожаловал? Я оглянулся, Антон засел за одним углом дома, Ян, за противоположным. «Антон, Ян!» — крикнул я. «Уходите! Мы прикроем!» Я дернул за рукав бегущего рядом Филиппа и кивнул на сарай, мимо которого мы как раз пробегали. Тот, мгновенно все поняв, нырнул за стену и выставил ствол карабина, выцеливая преследователей. Я, бросив на землю ранец, залег за толстым стволом дерева и тоже принялся искать глазами противника. Грохнула граната, еще одна, снова застрочил ДП. Щелчки винтовочных выстрелов, стрекотание автоматов, гудение пулемета. Все это, разбавленное гортанными криками на немецком, красными и зелеными штрихами трассеров, превратило еще пару минут назад тихую и спокойную ночь в филиал ада. Кто-то стал ломиться через кусты. Я перевел прицел в ту сторону, но это оказался Антон. А вот и Ян, движется, низко пригнувшись, перебежками от одного дерева к другому. Антон резко остановился, крутнулся на месте и, припав на колено, дал длинную очередь куда-то в направлении дома, упал на землю и откатился в сторону, а сквозь то место, где он только что находился, протянулись две яркие нити трассирующих пуль. Снова поднялся и побежал. Внезапно Ян споткнулся и, развернувшись влево, покатился по земле. Убит? Нет. Снова встал, но уже без винтовки и бежит гораздо медленнее. За бок держится. Блин, СВТ прощелкал. Подумал я, но тут же отогнал от себя эту мысль. Главное, что живой. Кустарник за спинами бегущих товарищей снова затрещал. А вот и преследователи. Я прицелился на звук и дважды выстрелил. Врагов еще не видно, но надо выиграть хотя бы секунду, чтобы мужики могли добежать до укрытия. Из-за угла мелькнула к кустарнику какая-то тень. Одновременно в ствол дерева, сантиметрах в 20 выше моей головы, ударила пуля, осыпав меня кусками коры. Крошка попала в глаз. Я спрятал голову за дерево и принялся лихорадочно протирать глаза. Слева щелкнули несколько выстрелов. Филипп включился. Когда я снова смог нормально видеть, взгляд первым делом выхватил Яна, неловко заворачивающего за стену сарая. Не успев разглядеть лежащего в тени Филиппа, он с разбегу налетел на того и кубарем покатился по земле. Вслед ему неслись несколько очень емких слов, вырвавшихся от неожиданности у Филиппа. «Ничего, главное, Ян уже в укрытии. А как там Антон?» Я повернул голову, Антон лежал за соседним деревом и менял диск в пулемете. Увидев, что я на него смотрю, он резким ударом впечатал диск на место и махнул рукой себе за спину. «Уходите», мол, я выглянул из-за ствола, а вот и немцы. Еще одна тень мелькнула, и, выскочив из кустов, немец скрылся за ближайшим деревом. Я даже не успел среагировать. Вот второй ганс, тоже выскочил, но уже из-за другого угла, и сразу же залег за какой-то растительностью. В кустах мелькнуло две вспышки выстрелов. Справа снова заработал пулемет Антона. Я подтянул к себе ранец и, покопавшись, нащупал две эрыгдэшки, выложил их перед собой. «Филипп, я повернулся к сараю, забирай Яна, и уходите. Присмотришь, чтобы нас не обошли с твоей стороны. Так, теперь опускаем флажок над рукояткой гранаты, ставим на взвод». Граната, кувыркаясь в воздухе, полетела в кустарник. Я вжался в землю. Взрыв. Как только осколки перестали свистеть над головой, не теряя ни секунды, метнул еще одну. Бабах. Тут же снова высунулся. Показавшийся немец замер в винтовочном прицеле. Два выстрела щелкнули один за другим. Ганс повалился на землю. Попал или он просто залег? «Антон, гранаты есть?» Не дождавшись ответа, я посмотрел на Антона, который прочесывал короткими очередями кустарник. Похоже, он за грохотом пулемета меня просто не услышал. «Антон, наконец-то расслышал. Повернулся ко мне». Я повторил вопрос. Антон покачал головой и снова вернулся к своему занятию. Сзади раздались несколько выстрелов. Протрещал автомат. Обходит. А кто-то нас прикрывает. Молодцы мужики. Не побежали без оглядки. «Антон, отходи!» — крикнул я. «Прикрываем друг друга». Я выстрелил еще три раза. Вроде бы даже в кого-то попал. Антон отполз на десяток метров назад и залег за другим деревом. Ударил очередью на 5 патронов по наступающим немцам. «Теперь и мне пора». Последовав примеру Антона, я схватил ранец за лямки, покинул свое укрытие и пополз к растущему сзади дереву. Над головой просвистели две пули. Еще одна зарылась в землю метром левее. Оказавшись в укрытии, я снова дважды выстрелил. Что-то, пролетев по воздуху, упало возле дерева, которое я только что покинул, и, шипя, покатилось по земле. Граната. Я сжался, стараясь как можно лучше спрятаться за стволом. Времени, пока горел замедлитель, хватило на то, чтобы вспомнить взрыв железнодорожного моста и свои мысли по поводу того, что надо открывать рот, чтоб не оглушило. Зажав уши руками, я широко раскрыл рот. Грохнуло. Не так сильно, как тогда, но, несмотря на открытый рот, в ушах зазвенело. Что-то свистнуло, пролетая мимо. Осколок ударил в дерево. Сквозь звон в ушах я расслышал мат Антона, сменившийся длинной очередью. Я выстрелил в первого же немца, которого выхватил взглядом. Попытался снова выстрелить, но ударник только звонко щелкнул. Сука, запасных магазинов к СВТ у меня не было. Пришлось вытащить магазин из винтовки и перезаряжать его в темноте, разбавленной только вспышками из ствола ДП. Щелкнув, магазин встал на место. Я снова выглянул. Немцы, прижатые пулеметным огнем, залегли и только отстреливались. Зато стрельба сзади все разрасталась. Значит, те, которые у дома, нас здесь держат, а кто-то пытается обойти. Если бы не ребята, прикрывающие нас, все уже давно закончилось бы. Но если не поторопиться, то все закончится очень скоро. Максимум у нас 2 минуты. Блин, вариантов-то все равно нет, они уже подошли почти вплотную. Антон, за мной. Я вскочил и, скрываясь за стволом, закинул ранец за спину. Чуть выглянул и дал с колена сразу 5 выстрелов подряд. Петляя, как заяц, бросился к какому-то строению, то ли очередному сараю, то ли коровнику или свинарнику. Краем сознания зафиксировав пролетевшую слишком близко пулю, я забежал за угол и нос к носу столкнулся с немцем. Он застыл метрах в 2 от меня, видимо, как раз подкрадывался к тому углу, из-за которого я неожиданно выскочил. Почему-то мой взгляд сразу зацепился за сверкнувшие серебром в лунном свете руны на петлице. СС. Ох ты ж, мать твою так. Скорее рефлекторно, не соображая, что делаю, я бросил в него винтовку. Не выстрелил. Видимо, какая-то часть мозга, работающая в авральном режиме и отвечающая за экстремальные ситуации, сразу оценила, что прицелиться и выстрелить я все равно не успею. И руки, повинуясь этому сигналу, швырнули СВТ в немца. Получилось удачно. Немец, как раз вышедший из ступора, в который тоже впал от неожиданности, нажал на спусковой крючок своего карабина, но в этот же миг приклад моей винтовки ударил по его стволу, и пуля прошла гораздо левее меня, а я, уже очнувшись, выхватывал из-за пояса пистолет. Электрик, поняв, что не успевает передернуть затвор и выстрелить снова, бросился на меня, пытаясь ударить стволом карабина, будто в штыковой атаке. Дважды хлопнул пистолет, немец споткнулся и повалился на меня, все же успев чувствительно заехать мне стволом по ребрам. Я потерял равновесие и, случайно выстрелив еще раз, упал на землю. Тут же кто-то отбросил в сторону лежащий сверху труп и рывком поставил меня на ноги. «Антон, краем глаза я заметил, как из-за противоположного угла показался и тут же упал еще один немец. Донесся звук выстрела. Не теряя больше ни секунды, мы с Антоном перепрыгнули низкий заборчик и понеслись через огород к растущему за ним густому кустарнику. Вы когда-нибудь преодолевали полсотни метров открытого пространства под перекрестным огнем? Впереди, в кустарнике, сверкают вспышки выстрелов прикрывающих нас с Антоном товарищей, сзади гремят выстрелы преследующих немцев, и пули, выпущенные с обеих сторон, свистят вокруг, иногда прошивая ночную темноту штрихом трассера. И все это при свете луны, под аккомпанемент криков и команд на немецком языке и заливистого лая собак со всех дворов села. Еще и бежать пришлось не по ровной местности, а по огороду, засаженному картошкой. Тут бы ноги еще не сломать. Я бежал так, как никогда в жизни не бегал. Не знаю, поставил ли я рекорд, но на эти 50 метров у меня ушло всего секунд 6, черт его знает, сколько ударов бешено колотящегося сердца. Каждую секунду, нет, каждую долю секунды я ожидал удара в спину, который означал бы, что для меня эта война закончена. Весь мир превратился только в грохот вырывающихся из раскаленных стволов пороховых газов, истошный лай собак и бешеный стук сердца. Я видел только темную, неровную стену кустарника впереди, приближающуюся, казалось, так медленно. Антон, сквозь шум в ушах я расслышал чей-то крик. Оглянулся, Антон падал. Тут же под ногу подвернулась какая-то колдобина, вспаханная земля будто поджидала, пока я отвлекусь, и я, чуть не сломав руку, растянулся во весь рост. Быстро развернувшись, я пополз назад. Антон, лежащий впереди темным холмиком, зашевелился и пополз мне навстречу. Жив, слава богу. Куда, только и спросил я, когда подполз поближе. Нога, простонал он и, стиснув зубы, добавил еще несколько крепких словечек. Доползешь? Я кивнул в сторону кустарника. Антон, не ответив, продолжил ползти к укрытию. Я оглянулся, до кустарника около 5 метров. Отобрал у Антона пулемет и залег, стараясь вжаться в землю. Со стороны дома продолжали стрелять. Пули, злобно повизгивая, уходили в основном в кустарник. Надеюсь, никого из наших там не зацепит. Я прицелился на вспышки. Немцы не рисковали предпринять такой безумный бросок сквозь открытое пространство, какой только что проделали мы, и взялся короткими очередями прочесывать те места, где, по многим предположениям, укрылся противник. Несмотря на яркий лунный свет, ни одна человеческая фигура в прицел не попадалась. Как только я начал стрелять, немцы перенесли огонь на меня. Мимо просвистели сразу несколько пуль. Короткая автоматная очередь взрыла землю в паре метров передо мной. Я перекатился вправо и, установив пулемет, снова дал пару очередей. И снова перекатился. Еще очередь. Патроны закончились. Я оглянулся, Антон как раз достиг кустов, и кто-то пытался затащить его внутрь. Пора и нам честь знать. Только я стал разворачиваться, чтобы отползти в укрытие, левое плечо обожгло, будто раскаленным железом. Хотя если учесть, что пуля в полете сильно раскаляется, то это и было раскаленное железо. Боль, вспыхнувшая на мгновение, тут же, задавленная диким выбросом адреналина, исчезла, сменившись онемением. Вскрикнув от неожиданности, я схватился за плечо. Рука тут же стала липкой от крови. Я чувствовал, как пропитывается влагой рукав и горячие струйки текут вниз. Пальцы ощутили хорошую такую выемку в плоти. Пуля прошла по касательной, вырвав по пути кусок мяса. Но, слава богу, кость цела. Выругавшись, я подобрал пулемет и пополз дальше. Левая рука слушалась плохо. Стала возвращаться боль, нагрузка на раненую руку, похоже, была слишком сильна даже для адреналиновой блокады. Когда я наконец преодолел эти проклятые 5 метров, кто-то схватил меня за левую руку и дернул в кусты. Я взвыл, чуть не потеряв сознание от боли. «Сюда, командир!» Судя по голосу, помогал мне Ян. Шипя и матерясь, я заполз в какую-то ямку и отдышался. Вокруг ничего не изменилось. Все так же гремели выстрелы и свистели пули. «Некогда лежать!» «Ян, возьми пулемет!» – прохрипел я. «Семен, Филипп, останьтесь прикрывать. Через 2 минуты отходите в лес. Мы будем ждать вас у телеги. Остальные, берите Антона и в лес». Стиснув зубы, я заставил себя подняться. Мы побежали через луг к виднеющемуся метрах в 300 лесу. Хотя правильнее было бы сказать, поковыляли. Я, изнуренный и все еще не отдышавшийся после пробежки через огород, шел скорее быстрым шагом, чем бегом, баюкая раненую руку. Ян, держась одной рукой за бок, а второй, чуть ли не волоча за собой пулемет, хромал рядом, а сзади, следуя в паре шагов за нами, тащили шипящего и матерящегося Антона Славка, Казик и протрезвевший Алик. Последним отходил, приглядывая за тылом и флангами, будто обученный военный, а не простой учитель, Генрих. А сзади все не смолкала стрельба. Семен и Филипп, выполняя мой приказ, продолжали сдерживать немцев. «Сейчас, ребята, сейчас, вот уже прошли полпути, вот уже дорога, еще сотня метров, и мы в лесу». Древесные стволы, будто пришедшая нам на помощь армия, заслонили нас своими спинами. Пули уже не свистели вокруг, лишь иногда шальная болванка с глухим стуком впивалась в какое-нибудь дерево. В селе продолжали стрелять. «Значит, живы еще ребята, уходите!» — попытался крикнуть я, но получилось какое-то карканье. Пересохшее горло никак не хотело выдавать нормальную речь. Я прокашлялся и покачал головой. «Уходите!» Поняв мою проблему, на помощь пришел Генрих и гаркнул во всю мощь легких. «Уходите!» Стрельба сзади все не смолкала. Мы, шатаясь кто от усталости, кто от груза, а кто от ран, уходили все глубже в лес. Звуки позади становились все тише, приглушаемые и рассеиваемые стеной деревьев. Вот уже и совсем не слышно стрельбы. Лишь собачий лай продолжал звенеть в воздухе. Заглушив и его, прокричала какая-то ночная птица. И вот уже только скрип деревьев, шорох под ногами и редкий крик птицы звучит в предрассветном лесу. В лес немцы за нами не пошли. Впрочем, этого и следовало ожидать. Сколько там человек могло приехать на тех машинах? Легковушку нечего и считать, а в грузовике человек 10. И скольких из них мы положили? Черт его знает, но в любом случае сил у них явно было недостаточно для прочесывания леса. Еще и ночью, да если учесть возможную засаду. Но это ненадолго. Если у немцев есть связь, то уже сейчас полицаи, которых собрали в Карасятине на наши поиски, выдвигаются к Сенному и вскоре блокируют район. И сомневаюсь, что сюда направят только их, даже без связи. Скорее всего, услышав звуки боя, к немцам уже идет подкрепление из Тучино, а потом еще кого-нибудь подтянут. И через несколько часов уходить отсюда будет уже поздно. А если связи нет, тогда пошлют гонцов в Карасятин и в Тучин, где точно есть связь. Это даст нам лишний час, максимум. Но инстинкт самосохранения требует принять за основу худший вариант. Так оно надежнее. Мысли начали путаться, перед глазами все мерцало. Я споткнулся о не кстати подвернувшийся под ногу корень и упал. Кто-то подскочил и принялся меня поднимать. Перед глазами немного прояснилось. Я мутным взглядом осмотрел свой отряд, не узнавая лиц. «Командир, ты ранен!» — воскликнул кто-то. «Не я один». Голос больше походил на тихий, полузадушенный хрип. Антон сознание потерял, донеслось до меня, и я провалился во тьму. Не знаю, сколько я был без сознания. В себя пришел уже у телеги. Хотя рассвет ясно чувствовался, было еще темно, значит, времени прошло немного. Будь это уже следующая ночь, сильно сомневаюсь, что мы были бы еще живы и на свободе. В нос ударил резкий запах самогона. Левая рука полностью онемела. Я посмотрел на свое раненое плечо. Оно было перемотано какой-то темной тряпкой, мокрой от крови и самогона, который, как я понял, кто-то использовал в качестве антисептика. Поднял голову. Рядом сидел Ян, прижимающий к правому боку еще одну окровавленную тряпку. «Сильно зацепило?» — слабым голосом спросил я. Ян посмотрел на меня и улыбнулся. «Ничего, командир. Так, ребра чуть оцарапало». Очнулся, к нам подошел Генрих. «Как себя чувствуешь? Как Антон?» — вместо ответа спросил я. «Живой, только без сознания. Он много крови потерял. Да и ты, командир, потерял не меньше. Ну и слава богу. Пусть без сознания, но пока живой. Есть надежда, что отряд все же не потерял бойца. Кстати, о бойцах. Семен и Филипп еще не вернулись?» «Нет, командир», — покачал головой Генрих. «Я вспомнил свои недавние мысли об оставшемся у нас времени. Похоже, наступил тот момент, когда приходится принимать решение, после которого чувствуешь себя последним подонком. Но принять это решение необходимо. Блин, нахрена мне это все надо? Был бы себе обычным бойцом, раз уж так попал. Мне бы не высовываться вообще, а тут взял на себя ответственность за людей. Не просто за людей, за их жизни. А сейчас придется предать. Предать веру в меня как командира. Возможно, обречь на гибель Семена и Филиппа, если они, конечно, еще живы. Но это необходимо для того, чтобы спасти остальных шестерых. И теперь я должен отдать приказ бросить бойцов, оставшихся по моему приказу, чтобы прикрыть наш отход, не дожидаться их возвращения. Может, они сейчас бегут через лес к месту сбора, и, придя сюда, не застанут никого, а возможно, лежат в том же кустарнике, из которого прикрывали наш отход. А нам в любом случае надо уйти как можно дальше от этого района, до того, как его полностью блокируют. Да и зачем блокировать? От нас с Антоном остался такой кровавый след, что достаточно одной собаки или вообще без собак. Иди себе по каплям крови, как по дороге. Почему это решение должен принимать я? Застонав, больше от душевной боли, чем от боли в раненом плече, я поднял на Генриха мутный взгляд. «Грузите Антона на телегу и уходим». «А как же?» «Вот и Алик отозвался, сука поганая, из-за тебя все». Я, с помощью Генриха, встал и, покачнувшись, ухватился за борт телеги. «Похоже, ни одного Антона придется вести. Уходим», — повторил я, глядя в глаза Генриху, пока тот не кивнул. Повернувшись к Алику, я неуверенно подошел к нему и застыл, глядя на бойца. Желание дать ему в морду за тот выстрел в доме было огромным. Как минимум, дать в морду. «Но он же не виноват», — прошептал внутри голос, звучащий так грустно-грустно. «Он же не по своей воле пил, а поддерживая разыгранный тобой спектакль. Кто его знает, чем их кормили там, на лесопилке, и в каком состоянии его организм. А тут, выпить, пусть под закуску, стакан неслабого самогона. Нет, командир, это больше твоя вина». Под моим взглядом Алик опустил глаза и, кажется, всхлипнул. Я молча хлопнул его по плечу здоровой рукой, отвернулся и залез на телегу. «Поехали! Подождите!» Вслед за произнесенными тонким голоском словами из-за дерева выскочила давешняя девчушка. Я напрягся, припоминая ее. Лялька, сирота, которая, по словам старосты, помогала им по хозяйству. «Подождите!» Девчушка остановилась у телеги и захлопала глазами. «Вы же партизаны!» «Да, возьмите меня с собой», а в ответ – тишина. Все молчат и смотрят то на девочку, то на меня, а я просто не знаю, что сказать. Оглядевшись по сторонам в поисках помощи и не дождавшись ее, я снова посмотрел на девочку. И что с ней делать? Я только что потерял двух здоровых мужиков. А если этот ребенок погибнет в моем отряде, я же вообще застрелюсь. Но времени на объяснение нет, а девчонка, похоже, настроена вполне серьезно. Не хватало мне еще истерики тут. «Садись». Я хлопнул по борту телеги. «Пусть пока с нами покатается, а там, может, высадим ее на каком-нибудь хуторе». Лиля, радостно улыбнувшись, легко запрыгнула в телегу и устроилась возле лежащего без сознания Антона. Я посмотрел на Генриха и, в ответ на его вопросительный взгляд, покачал головой.